Когда мы подошли к машине, я сказал Линде. Мне тут пришло в голову. Я пока положу твой чемодан в багажник, а тебе лучше бы умыться. Честно говоря, ты сейчас похожа не на дочь офицера, а на побродяжку. Я знаю. Слабо улыбнулась Линда. Ну вот. Вася, организуй. Есть, товарищ майор. Браво рявкнул Вася, даже каблуками прищелкнул, и полез в машину. Ох, Шельменко-денщик. В обиходе у нас такие просьбы никогда не сопровождались ни бравым рявканьем, ни тем более щелканьем каблуков. Это он, ухарь, перед Линдой рисовался, как уж имел возможность. Разбитной был малый. Из машины он вылез уже без автомата, зато с трофейным французским мылом в немецкой бакелитовой мыльнице, флягой воды и чистым полотенцем. Мы люди запасливые, и при переездах брали в машину всякие необходимые в дороге вещи. Укладывая в багажник ее чемоданчик, я краем глаза наблюдал за пятеркой орлов-разведчиков. Их пижонский автобус стоял совсем недалеко, и орлы в полном составе покуривали возле него французские сигаретки. Двое в нашу сторону не смотрели, а вот троица, участвовавшая в ухаживании, если это можно так назвать, за Линдой, поглядывала на меня как-то странно. Колька Жиган даже сделал движение, словно хотел подойти, но остался на месте. Что ж, я и сам с превеликой охотой с ним бы поговорил кое о чем и кое о ком. Но это подождет до городка. Не горит. Все равно остаток дня уйдет на обустройство. Свободного времени найдется в избытке. Вот я с ним и побеседую задушевно. «Ну вот, совсем другое дело», — сказал я, увидев ее чисто умытой и оттого сразу посвежевшей. «Теперь осталось причесаться, и опять будешь красавицей. Тебе дать гребешок?» «Нет, спасибо. У меня есть свой». Она достала гребешок из правого кармана пальто и принялась старательно причесываться, помогая себе пальцами и временами невольно морщась от боли. Волосы не сбились в колтуны, но запутались изрядно. Я ощутил нешуточное злорадство, впрочем, не относившееся все же персонально к ней. Пышно выражаясь, колесо истории сделало полный оборот. Теперь не наши, а немецкие женщины не умывались, не причесывались, пачкали лица, чтобы не привлечь внимание наших солдат. Линде, правда, не хватало совершенства в этой вот маскировке. Никак не удавалось скрыть, что она красивая. И я вновь подумал. Как так получилось, что ее пропустили те скоты на грузовике? Женщины рядом с ней сцапали, а ее не тронули. Светлым днем, когда могли ее хорошо рассмотреть. Жиганцы-товарищи издали высмотрели. «Как я теперь выгляжу, господин майор?» — спросила она, закончив, определенно с ноткой кокетства. «Ну да. Едва стало ясно, что мытарство пока что кончились, включились извечные женские механизмы». «Прекрасно», — сказал я, ничуть не покривив душой. «Садись в машину, будем тебя кормить». И распахнул перед ней дверцу, мимоходом глянув в сторону застопорившего колонну красавца Ис. До сих пор возится. Не похоже, что дело идет к концу. Кузьмич принял явление Линды в машине невозмутимо, только глазом чуть повел в ее сторону, когда она влезала. То ли Вася успел ему шепнуть пару слов, то ли, скорее всего, снова дала о себе знать натура. Кузьмич у нас до войны насквозь деревенской, из псковской глухомани. Отродясь не слышавший о буддизме, тем не менее, ко всему происходящему вокруг, относился с каменным спокойствием буддийского монаха-отшельника. Я о них в свое время немножко читал. «Сделай пару добрых бутербродов, Вася», — распорядился я. «С колбасой или ветчиной? Что там ближе? С сыром? Обоснуемся в городе, пообедаем по-настоящему». Пока он мастерил бутерброды, я отвинтил крышку стакана вместительного немецкого термоса и налил Линде кофе. Спросил. «Коньяку немного плеснуть?» «Немножко». Вася передал мне бутылку, и я плеснул. Линда, держа стакан обеими руками, вдохнула аромат и выдохнула чуть ли не завороженно. «Настоящий». 100 лет не пила настоящего, только эрзац. Хорошо все же живет с русским офицером. Ветчина, настоящий кофе, французский коньяк. «Немецким, Линда, немецким». Поправил я с ухмылкой. Мы все это на немецком военном складе прихватили. Явно не рядовым предназначалось. Она чуточку смутилась и замолчала. Я опустил перед ней откидной столик. Они на спинках обоих передних сидений имелись. Сегодня у нас такие на каждом пассажирском самолете, а тогда для нас это была экзотическая новинка. Думаю, для большинства простых немцев тоже. Да уж, любили их партийные функционеры барские замашки. Ела она, что мне понравилось, аккуратно, без жадной спешки, хотя голодна была не на шутку. Ну, подумаешь, сутки поголодала. Я летом 41-го выходил из окружения, четверо суток крошки во рту не имея. Потом только удалось разжиться кое-какой едой в деревне. Пока она ела, копченые починились, а там колонна миновала мост, и замыкающий танк исчез с глаз. Еще с четверть часа проносились их грузовики, потом мост очистился. Появилась регулировщица, ладненькая, бравенькая, с карабином за спиной. Зрелище в первые годы войны немыслимое. Лихо сноровисто засимофорила флажками. «А ведь это нам, Кузьмич», — сказал я. «Зря мы, что ли, первые в очереди? Алюр три креста». Сначала, когда миновали мост, машину непрерывно и ощутимо потряхивало. Колонна изрядно подпортила гусеницами бетонку. Однако потом, примерно через полкилометра, колонна свернула и пошла чистым полем. Видимо, им так было ближе к пункту назначения. И дальше мы форменным образом летели. Великолепные у немцев были автобаны, нужно признать. Линда сидела раскрасневшаяся после коньяка, повеселевшая. А вот мне достались нелегкие думы. Какое-то время, пока не попадется монастырь, ей придется ездить со мной. И какая-нибудь добрая душа может просигнализировать. То ли по обязанности, то ли по велению сердца. Возможно, неприятности. Вся дивизия знает, что с командиром артиллерийского полка третью неделю ездит молодая красивая француженка. Самая настоящая. Немцы ее отправили сюда на работу. Потом пришли мы. И вышло так, что она пересеклась с подполковником Козиным. А он мужик видный. Девушка прекрасно понимала, что на родину ей, через линию фронта, ни за что не попасть. И намеревалась остаться с подполковником до конца войны. И с командиром одного из стрелковых полков ездит черноокая белорусская девчина, которой просто некуда возвращаться. Деревеньку ее немцы сожгли. Половину односельчан, в том числе и ее родителей, перестреляли. А молодежь угнали в Германию. Все это знают, и начальство со смершевцами тоже, но притворяются, будто ничего не знают. Подобные мелкие поблажки молчаливо дозволяются тем, кто на хорошем счету. Предположим, я тоже, но тут случай особый. Насчет француженок, девушек других национальностей и наших угнанных, никаких приказов нет. А вот касаемо немок, как раз есть. По-военному недвусмысленный, так что может чувствительно нагореть. Но не оставлять же ее теперь на обочине. Остается вспомнить ворох тех самых пословиц и поговорок и добавить к ним пару других. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Бог не выдаст, свинья не съест. Вообще, у меня стал помаленьку формироваться некий план, основанный на славянской фамилии Линды, месте рождения и неплохом знании ею русского. Легонькая авантюра, конечно. Но именно такие сплошь и рядом проскакивают. А чтобы не тянуть, нужный слух нынче же вечером распустит тот же Вася, притворяясь, будто втихаря сплетничает об отце-командире. У него тоже в характере легкая авантюрная жилка, хоть и не выливавшаяся никогда в нечто предусудительное, на манер Жигана. Вот и городок. Картина насквозь знакомая и уже приевшаяся. Из многих окон свисают импровизированные белые флаги, чаще всего из простыней и наволочек, хотя попадаются и скатерти с бахромой и вышитыми надписями. Немцы такое любят. Ни единой немецкой живой души на улицах. Все сидят по домам тихонечко, как мышки, и гадают. Будут их страшные большевики есть живьем без соли и горчицы? Или пронесет? Потом-то самые смелые выползут. А если где-то белого полотнища не видно, хозяева, к бабке не ходи. Подались беженцы. Городок не особенно большой, но и не крохотный. Был, переводя на наши мерки, райцентром. Как у немцев именовалась область, я помню. Гау. Коротко и звучно. На гав похоже. А вот как у них звался райцентр, я запамятовал напрочь. Райцентр, в общем. Даже электростанция имелась, снабжавшая током несколько окрестных городков. Наши собирались прочесать городок в поисках персонала и к вечеру, если повезет, станцию запустить. Немцы, по данным разведки, ничего там не напортили, и кое-какой запас топлива имелся. Понятно, заботились мы не о немцах, а о себе. Повсюду размещались наши части, к тому же за свет платить не надо. «Школа!» — показал Вася вправо. «Учеба, понятно, пока что встала, хотя у них сейчас вроде и не каникулы. Вот зуб даю. Детишки рады-радешеньки, несмотря на войну. Когда занятия отменяют, да еще неизвестно, когда они опять начнутся. Это же для детей праздник души». Внушительная была школа. Трехэтажная громадина, явно начало века постройки. Тут и думать нечего. Сюда свозили детишек из окрестных городков. Для него одного такая махина совершенно ни к чему. В нем детей школьного возраста хорошо, если на один этаж наберется. Школа мне понравилась с чисто практической точки зрения. В школе, особенно в такой, чертову уйму бойцов разместить можно. Вскоре я увидел слева католическую церковь, устремленную в небо высокими острыми башнями. Очень может быть веков нескольких отроду. Такой уж у нее был вид. Когда мы проезжали мимо, Линда перекрестилась. «Верующая?» — спросил я. Она улыбнулась, уже не так бледно. Честно признаться, довольно нерадивая, но все равно. «А что, у вас до сих пор запрещено верить в Бога?» «Да нет», — сказал я. «И церкви открыты, и не запрещено туда ходить. Военным тоже разрешено». Из интереса спросил. «Хорошо, что здесь есть церковь. Где церковь, там и священник. Ни разу мы не сталкивались со случаем, когда священники подавались бы в беженцы, всегда оставались на месте. Очень похоже, им это их уставы предписывают. Не бросать прихожан в бедственные времена. Вот и отлично. Уж священник-то должен знать, где в этих местах ближайший женский монастырь. Выберу время, схожу к нему». «А вы верите в Бога, господин майор?» — спросила Линда. «Не знаю», — честно сказал я. «Иногда кажется, что да, а иногда...» «Многие на войне начинают верить всерьез, но я как-то не определился пока». Линда промолвила с нескрываемой грустью. «Многим кажется, что Бог от Германии и немцев отвернулся, и мне иногда тоже». «Резонно», — подумал я. «Не знаю, есть ли Бог. Точных разведданных на сей счет не имеется. Но если он все же есть, от немцев он, очень похоже, и в самом деле отвернулся. Сами виноваты. Было за что. Так что поторопились чеканить на пряжках солдатских ремней «Gott mit uns» — «С нами Бог». Ох, крепенько поторопились. «Налево, Кузьмич», — сказал Вася. «А вон у того зеленого с белыми рамами дома направо. И жми по прямой. Я покажу, который». Обернулся ко мне. «Я там уже был, товарищ майор. Маленький, но аккуратный. Все разместимся. И гараж есть на одну машину, но нашему красавцу места хватит. Жил там какой-то врач. Мы с Кузьминком вдвоем дом осматривали. У него в кабинете по стенкам развешаны всякие красивые бумаги под стеклом и в рамочках, вроде похвальных грамот. Я в немецком не силен, но уж арц разберу, доктор. У него на половине грамот немецкий орел со свастикой. Будут насчет них какие-нибудь распоряжения? Там портрет Гитлера висел. Но его-то, не дожидаясь распоряжений, мы с Кузьминком из рамки выдрали, скомкали и в мусорное ведро выкинули». Чуть подумав, я сказал. «Те, что с ореликом, выкинуть. Те, что без, оставить. Мне в этом кабинете сидеть еще неизвестно сколько. Ни к чему мне орелики. А хозяин с семейством где?» «Как пить дать сбежал?» «Семейства у него определенно не было, жил холостяком, явно с экономкой. И у нее в комнате, и у него в гардеробной, у всех шкафов дверцы нараспашку, вещи поразбросаны, как будто собирали чемоданы в жуткой спешке». Вася хмыкнул. «Врач, интеллигентный человек, а туда же. В бега опустился. Видать, тоже думал, что большевики его сходу живьем зажарят. А знаете что, товарищ майор? Можно нынче же вечером банный день устроить. У него там ванна громадная. Воду греет колонка. Какими-то брикетами топится. Из опилок, что ли? Брикетов этих в подвале целая куча, и в ванной лежат. Я посмотрел, ничего хитрого, печка и печка, в два счета справлюсь. Как думаете, товарищ майор? Все последний раз неделю назад мылись, когда военно-полевой помывочный пункт приезжал. Положительно смотрю, сказал я и усмехнулся. Разбаловала нас Германия, однако. Неделю не мылся и уже загрустил. Месяцами не мылись, а то и гимнастерки не снимали. Но сам я не имел ничего против. Наоборот. На войне привыкаешь быстро пользоваться любыми маленькими радостями мирной жизни, как только они появляются. Линда, не сдержавшись, мечтательно протянула. «Боже мой! Горячая ванна!» «Хорошее дело!» — кивнул я. «Ладно, сегодня вечером объявлю по вверенному мне гарнизону из-за вас троих банный день. Точнее, купальный вечер. Но какая в нашем положении разница?» «Вася, далеко еще?» «Да уже, считайте, приехали, товарищ майор. Кузьмич, давай направо. И вон к тому домику, где братья-славяне с секретной грабиной». Он оглянулся на Линду и вовремя подыскал другое словечко. «Мучаются». Впрочем, вряд ли их в Шпайтоне учили таким словечкам, что чуть не сорвались у него с языка. Действительно, у распахнутых ворот ровным счетом 8 братьев-славян сгружали со стоявшего к нам задом студебеккера навязанную мне обузу. Посеченный осколками сейф, чуть ли не в человеческий рост. Тоже германский трофей. Я не сдержался и досадливо поморщился. Почему так, объясню чуть позже. Это к нашей истории имеет прямое отношение. У калитки прохаживался с автоматом на плече Лёва Кузьминок из разведвзвода. Надежный парень, белорус. В 16 лет ушел в партизаны и партизанил 3 года. Упоминал он об этом скупо, но немцев за ним должно было числиться немало. Да и скурвившихся землячков-полицаев тоже. А после освобождения Белоруссии пришел в военкомат, когда тот только обустраивался и еще не объявлял призыва. Культурник так пришел, со шмайсером на плече, эсэсовским кинжалом и гранатами на поясе. И очень огорчился, узнав, что всю эту благодать ему в армию взять не позволит. Казенные выдадут. Предложили мне его в разведвзвод. У меня там были потери. И я, выслушав его краткую, но впечатляющую биографию, взял, о чем не пожалел. Прежде чем выслушать его рапорт, я посмотрел через его плечо, пройдет ли сейф в дверь. Ведь если нет, придется косяки сворачивать, а если и это не поможет, другой дом искать. За сейф я отвечаю. Куда бы я ни попал на постой, должен при мне находиться. Лёва, как положено, откозырял и отрапортовал, что за время его дежурства никаких происшествий не произошло. Невозмутимостью Кузьмича и выдержкой Васи Тычко он все же не обладал. А потому уставился на Линду с безмерным, нескрываемым изумлением. Девчат он, конечно, навидался. Просто-напросто никак не ожидал, кроме нас троих, увидеть в нашем небольшом, но дружном коллективе девушку совершенно штатского вида с цивильным чемоданчиком. «Нижнюю челюсть подобрать!» Ухмыляясь, подал ему Вася абсолютно неуставную команду, и мы вошли в небольшой вестибюль. Солдаты волокли сейф на второй этаж, пыхтя и сыпли теми словечками, которым Линду в институте не учили. А судя по ее безмятежному лицу, она их в жизни не слышала. Где бы ей выпал случай? Домик был двухэтажный, небольшой, но уютный. Слово «комфорт» тогда было совершенно не в ходу и в книгах не попадалось. Но теперь-то я смело могу сказать, что он был чертовски комфортабелен. Сумел обустроиться беглый гердоктор. После осмотра выяснилось, что мне идеально подходит как кабинет доктора, так и его спальня. Кабинет оказался не особенно большой, но у меня никогда и не было многолюдных совещаний. Должность такая. А комната экономки идеально подходила для Линды. Разве что нужно послать Васю раздобыть в кабинет штуки 4 стульев. Сам Вася с Кузьмичом, как обычно в похожих случаях, разместились в одной комнате, в библиотеке. Оставались свободными гостиные и еще 2 комнаты непонятного назначения, но так уж они привыкли. Одним словом, через 4 часа все было в порядке. Немногочисленный гарнизон расквартирован, а служебные обязанности начнутся завтра утром. Всем, не только нам, сегодняшний день отведен на обустройство. Учитывая, что между нами и немцами не только неизвестные расстояния, но и укреплявшиеся в 10 километрах отсюда два стрелковых полка и изрядное количество танков к тому же, внезапной атаки опасаться не следовало. Была, конечно, возможность, что с противоположной стороны объявятся наобум отступающие немцы. В тех местах не установилась ярко выраженная линия фронта, и кое-где обстановка напоминала слоеные пирожные. Наши — немцы, наши — немцы. Но все равно, наобум отступавшим пришлось бы миновать несколько других городков, так что меня успели бы вовремя предупредить. Поэтому я со спокойной совестью надел фуражку и отправился по сугубо личным делам. Потолковать по душам с Жиганом о некоторых странностях жизни, имевших место всего-то с час назад. На первом этаже разминулся со связистами, тянувшими ко мне в кабинет провод полевого телефона. Городок уже кипел жизнью, но исключительно советской, военной. Катили грузовики и санитарные автобусы. Проехал один из моих броневиков, трофейный немецкий «Лухс». Связисты тянули провода. Там-сям, у намеченных заранее квартирьерами домов, вылезали из кузовов бойцы, разгружали имущество и боеприпасы. Всезнающий Вася нарисовал мне на листке из блокнота, как пройти к отведенному разведчикам дому, и я практически не плутал, поглядывая на перекрестках на исполненные готическим шрифтом таблички с названиями улиц. Вот она, Герингштрассе. Кстати, надо бы табличку сбить, как и другие ей подобные. Но это успеется. Пусть пока повисит. Так, вот и 26-й дом, чем-то похожий на мой. Возможно, один архитектор в одно время и строил. Очень уж много общего. Тоже двухэтажный, только побольше. Да по сторонам крыльца высятся две раскидистые липы. Поднявшись на крыльцо, я не стал дергать шнурок звонка. Чему эти китайские церемонии? Просто взялся за вычурную, жарко начищенную дверную ручку, потянул на себя и вошел в небольшой вестибюль, где на одной из стен красовался неплохой подбор старинного, самый молодой экземпляр помнит прошлое столетие, холодного оружия, дюжины две, расположены красиво, можно сказать, с душой. Видимо, я слишком сильно хлопнул дверью. Из одной из дверей появилась немка. И какая? Примечательная была немка. Еще не старуха, но, безусловно, разменявшая седьмой десяток. Осанистая, можно даже сказать, величавая. С пышными седыми волосами и невозмутимым лицом эдакой советской директрисы школы. Старомодное платье из синего бархата. А прозрачные камушки в золотых серьгах и большой броши, конечно же, бриллианты. Эдакие дамочки стекляшек не носят. Чем-то она мне напоминала портреты Екатерины II в пожилые годы. «Чем могу служить, господин офицер? Простите, я не разбираюсь в ваших чинах, но уже знаю, что полосы и звезды на погонах означают офицерские чины. В точности, как во времена Российской императорской армии. Правда, в те времена не было таких знаков различия. Одна звезда при двух полосах. Но всякая военная форма со временем меняется». Она церемонно склонила голову. Фрау фон Хальсдорф. «Ну и мы не ударим в грязь лицом. Я откозырял по всем правилам. Рука не отсохнет. А тетушка пусть убедится, что и мы, политесы, уучены. Гвардии майор Седых. У вас расквартированы наши солдаты. Да, обер-лейтенант и четверо нижних чинов». Она добавила таким тоном, словно я должен был радоваться похвале. «Должна отметить, ваши солдаты ведут себя безукоризненно. В частности, они долго рассматривали коллекцию оружия, но не то, что ничего не взяли. Они сделали даже попыток взять что-либо в руки. Любопытно, такое поведение вызвано исключительно присутствием офицера или есть другие причины?» «Есть», — сказал я. «Отдан приказ обращаться с мирным населением вежливо. Тем более мы не воюем с женщинами». И мысленно добавил. «Конечно, если они не носят мундиров и не тычут у нас стволами. Был случай в одном немецком городке на Одере. Я, так уж вышло, оказался с пистолетом в кубыре и автоматом за плечом. Метров с пяти в меня пальнула из пистолета выскочившая из-за угла девица в форме женских вспомогательных частей СС. Промазал, зараза. а второй раз нажать на спуск не успела. Вася тычко срезал ее очередью. Коллекцию собирал мой покойный супруг и добавил чуть спесиво. Он был полковником, вышел в отставку еще до того, как рейхсканцлером стал этот австрийский художник-недоучка, Кривляка и Горлопан. Супруг оказался пророком, когда говорил, что этот фигляр в конце концов обрушит Германию в пропасть. Везет мне на это старое офицерство, втихомолку презирающее Гитлера. Если не сами попадаются на пути, то их дочки или вдовы. Наверняка у нее висит где-то парадный портрет Бисмарка. Вот только ручаться можно, и эта осанистая дама по ночам антифашистские листовки не расклеивала, не говоря уж о чем-то более серьезном. Те в 44-м хоть бомбу подложили. Переворот у них, правда, получился довольно опереточным, но, по крайней мере, пытались что-то сделать, не ограничились воркотней по углам. Вот, кстати, господин майор, пользуясь случаем, я хотел бы узнать. Мы, немцы, превыше всего ценим порядок. То, что у меня висит на стене оружие, она спокойным плавным мановением руки показала на стену. Не противоречит ли тем порядкам, которые вы у нас намерены ввести? Господин обер-лейтенант ничего об этом не говорил, но вы, несомненно, будете их у нас вводить. Люди говорят разное, но это пока только слухи. Слухов особенно много во время войны. «Ничуть не противоречит», — сказал я. «Это не оружие, а сплошной антиквариат. Другое дело, окажись у вас что-то огнестрельное». «После мужа остался пистолет», — спокойно сказала она. «Все эти годы я его регулярно смазывала и чистила. Муж говорил, что оружие должно содержаться в порядке. Есть и патроны, я их тоже смазывала и следила, чтобы не появилось ржавчины». «Вот это вам лучше сдать», — сказал я. «Можно сейчас же, мне. Так получилось, что я по совместительству еще и военный комендант города. Приказов еще не успели издать, но одним из первых, как в таких случаях полагается, будет приказ о сдаче огнестрельного оружия. Порядок». «О, я понимаю». «Я здесь по служебным делам», — сказал я. «Я еще и командир тем солдатам, что у вас на постое, и у меня к ним служебные дела». «О, я понимаю». Повторила она, показала на лестницу на второй этаж. «Прошу, господин майор. Там и кабинет мужа, и гостиная, где разместились ваши солдаты. Я предложила господину обер-лейтенанту отдельную комнату, но он сказал, что останется со своими солдатами. Что ж, у вас свои порядки». Всевозможные этикеты я знал плохо, но помнил, что воспитанный человек должен подниматься по лестнице впереди дамы. Ну, я и поднялся. Особым воспитанием не мог похвастать. Откуда оно у меня? Разве что в военном училище нас с кое-каким азам хорошего тона учили. Но пусть видит, что и мы не лыком шиты. Как следовало ожидать, кабинет был выдержан в надлежащем старому служаке стиле. Ничего лишнего. Старомодная мебель строгих очертаний, книги на невысокой полке исключительно на военную тематику. Я к тому времени неплохо разбирался в готическом шрифте. И смаху прочитал несколько надписей на корешках. Батальное полотно, судя по мундирам, на сюжет из франко-прусской войны. Ожесточенная кавалерийская стычка. Естественно, прусаки ломят, а французы гнутся. Ну и в жизни прусаки французам тогда изрядно навешали. Опять-таки, как и следовало ожидать, парадный портрет Бисмарка. Интересно, на каком фронте полковник в Первую мировую служил? Но хозяйку выспрашивать я не стал. Даже если на Восточном, та война была совсем другой. Хозяйка выдвинула один из ящиков монументального письменного стола и подала мне не особенно большую деревянную шкатулку. В крышку врезан серебром герб, весьма даже незамысловатый. Три дерева на трех остроконечных вершинах. Я еще в курсантские годы интересовался геральдикой, так что знал. Чем незатейливей герб, тем он древнее. Корона простого дворянина, нетитулованного. Пять шариков на зубцах, следовательно, фон был вовсе не фон барон. Поднял крышку. Вспоминая реплику из гораздо более поздней кинокомедии, это я удачно зашел. В гнезде на темно-синем бархате лежал австрийский Шрейер образца 1911 года и в самом деле выглядевший ухоженным. Надежная машинка с постоянным магазином. В других — обойма, с помощью которой сверху заряжается магазин. И патроны. Я их машинально пересчитал. 24. Ну да, на 4 полные зарядки. Я уже решил, что оставлю пистолет себе. Очень многие, включая рядовых, обзаводились трофейными пистолетами. Некоторые даже маленькие коллекции собирали, что начальством совершенно не преследовалось. Особенно ценились те, что в дорогом исполнении, и всякие редкие образцы. У меня были 3 таких ствола. С удовольствием присовокуплю к ним и этот. Доводилось держать в руках и только. «Господин майор», — невозмутимо сказала фрау фон, когда я по-хозяйски взял коробку под мышку. «Мне полагается какой-нибудь документ, что оружие я сдала?» «Пожалуй, нет», — сказал я. «Мы стараемся обходиться без лишней бюрократии». В ее взоре явственно читалось, что никакая бюрократия лишней не бывает, но промолчала, очевидно понимая, что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Сказала все так же невозмутимо. «В таком случае пойдемте, господин майор. Я покажу, где разместились ваши подчиненные. Я понимаю, дело службы превыше всего». Мы вышли в коридор, и она указала на одну из массивных дверей темного дерева. Поблагодарив, я распахнул дверь без стука, в армии не стучаться, и вошел. Пятерка орлов-разведчиков проворно встала и вытянулась. «Вольно!» — сказал я и не спеша огляделся. Разведка обустраиваться умеет. Гостиная была немаленькая, и здесь свободно разместились 5 раскладных железных офицерских походных кроватей. Трофейных, естественно. У нас такие делали только до революции, а немцы продолжали до сих пор. Пару недель назад наткнулись мы в одном городишке на очередной склад. Кровати, конечно, достались только офицерам, причем далеко не всем, и персонам с некоторыми привилегиями, разведчикам в том числе. Я себе тоже такую взял. Удобная вещь, если придется обосноваться там, где обычных кроватей не имеется. Справа красовался парадный портрет Бисмарка. Гораздо больше того, что я видел в кабинете, в массивной золоченой раме, но точная копия кабинетного. Железный канцлер смотрел орлом. Парадный мундир, каска Пиккельхаубе, густые эполеты, орденская лента через плечо, куча регалий высших степеней. Слева 2 одинаковые по размеру большие фотографии в застекленных рамках. Пожилой полковник в форме рейхсвера с моноклем в глазу. Прямой, словно аршин проглотил. Тоже смотрит орлом, хотя и, в отличие от Бисмарка, чисто выбрит. Судя по количеству наград, не за печкой отсиживался. Строевик. Даже несомненный турецкий орден имеется. Ага, и в Турцию заносило. Подполковник в мундире вермахта. Наверняка сын. Особенного сходства, правда, не усматривается. Молодой, не старше 30, тоже пытается смотреть орлом, но получается хуже, чем у Бисмарка с папашей. Наград гораздо меньше, чем у бати, но и ленточка железного креста второй степени на кителе, и крест первой степени на шее. Тоже не из запечных. «Молодцы!» — ухмыльнулся я. Бисмарку и папироски в рот не сунули, и глаза не выкололи. «Обижаете, товарищ майор!» Четко уловив интонацию текущего момента, с развальцой бывалого солдата сказал Жиган. «Мы ж не сиволапая пехота». «Ага, сиволапая», — усмехнулся я без всякого раздражения. «А ты у нас из потомственных графьев будешь? Или все же крестьянский сын спит Полтавы?» «Насчет графьев, чтобы да, так нет». Любил он вворачивать одесские словечки, хотя, как там же говорят, его с Одессой и рядом не стояло. И даже не спит Полтавы, а из деревеньки поглуши. И все же не стоит нас с обычной пехотой равнять. Бежать с винтовкой и кричать «Уря!» — дело нехитрое. А пусть они попробуют из немецкого тыла, чтобы нового полковника целехеньким приволочь. Я хмыкнул. «Полковник, конечно, в хозяйстве вещь всегда нужная. Но вот если бы ты генерала приволок, я бы тебя не просто зауважал. К ордену бы представил немедленно. Серьезно. А вдруг да приволоку?» — сказал он не так уж шутливо. — Я везучий, а время сейчас для немцев самое несчастливое. У них, случается, и генералы с полошенными зайчиками бегают. Говорят, в соседней армии было такое. Напоролась разведка на генерала, куда-то драпавшего на одной единственной машине, без охраны. Ихние знаки различия мы отлично знаем. Не допустим такой оплошки, как наша доблестная пехота в том городке с часами, что остались в исправности и время исправно отбивали. Сцапали братья-славяне представительного такого немца. Шапка вроде ведерочка, султан на ней и орел здоровущий. Мундир не то чтобы роскошный, но повсюду пуговицы рядочками нашиты, разве что на заднице не было. Блескучие. Ну, они и решили, по невежеству свежему, что генерала сгробастали. Размечтались, как будут в скорости дырки для орденов вертеть. А это оказался мелкий чин с местной шахты, вроде нашего прораба, неведомо с какого перепугу парадный мундир напяливший. Вот и лопухнулись, Рязань косопузая, или кто они там. Не слышали, товарищ майор? «Как не слышать?» — сказал я. «Вся дивизия ржала, и даже, говорят, по армии прошло. Ладно, насчет генерала имей в виду. Я тут с вашей хозяйкой мимоходом познакомился. Вот где представительная дама, причем не поддельная, вдова фона и полковника». Я кивнул на портрет того пожилого с моноклем. «Прямо-таки императрица по осанке». «Да уж», — усмехнулся старший лейтенант Мазуров. Старорежимная школа. Империю помнит. В 899-м замуж выходила. Мы потом разговорились немножечко. Ко мне она относится со всем расположением, потому что я гер-обер-лейтенант. А вот нижних чинов в упор не видит. Они для нее пустое место. Когда мы заселялись, сначала перепугалась. Думала, мы ее к стенке поставим. Но вид не показывала. Явно собиралась помирать с достоинством. Ну, потом поняла, что мы не людоеды, успокоилась. Поговорили немного. Мы ей дали шоколаду, кофе, еще того-сего. Взяла, глаза разгорелись. Надо полагать, несмотря на то, что вдова полковника и сама фон на карточках сидела, на ирзатцах. И все равно, сама в благородной ручке не взяла, кликнула экономку. Та тоже нос дерет, хоть до хозяйки ей далеко. Он посерьезнел. «Намечается для нас работа, товарищ майор. Хотя, если бы намечалось, вы бы сразу перешли к делу и болтовню Ярчука не слушали бы». «Правильно рассуждаете», — кивнул я. «Приказ прежний. Весь сегодняшний день на обустройство. Но скоро, мне не сердце вещует, опыт подсказывает, в скорости будет работа». Я кивнул на фотографию бравого подполковника. «Явно сынок». Интересно, где воюет? Если еще воюет, а не в плену, в госпитале или вообще в Волгале? Я так полагаю, в Волгале. Кивнул Мазуров. Сама сказала, даже с некоторым вызовом. Убили в 41-м под Москвой, когда наши пошли в наступление. Он под Москвой не был. В армию взяли только осенью 42-го. А я вот под Москвой был. Посмотрел я еще раз на бравого подполковника, одного из превеликого множества тех, кому суждено оставаться молодыми навсегда. И подумал без всяких эмоций. Предупреждал же вас Бисмарк никогда и ни за что не лезть в Россию. Не послушались умного человека, дураки. Вот и огребли дважды. Сначала империю прогадили, теперь Третий Рейх. И далеко не всем достался березовый крест с каской. Насмотрелся я на вас, как вы вдоль дорог валялись, закоченевшие, а то и прямо на дороге. Ну и нечего было лезть, мы таких гостей не ждали и пирогов не напекли. Чем могли, тем и встретили. «Одним словом, служебных дел у меня к вам нет», — сказал я. «Просто хотел бы поговорить с сержантом Ярчуком. Пожалуй, что по чисто личному вопросу». «Конечно, товарищ майор», — сказал старший лейтенант. Ни он, ни Байситов явно не усмотрели ничего необычного в таком желании отца командира. Быть может, решили, что я намерен дать Кольке втык за неизвестное самому Мазурову художество, чему Мазуров был бы только рад. А вот Жигановы мушкетеры переглянулись определенно с тревогой, я бы даже сказал, заполошно. Да и у Жигана лицо стало странноватое. Я так и не мог определить, что за чувства мешаются на его физиономии. Что интересно, там вроде бы и облегчение присутствовало. «Пойдем, Коля, на крылечко, побеседуем», — сказал я. И направился к двери, не оборачиваясь, но слышал, что он послушно идет следом. Спустился по лестнице впереди него, хотя он, безусловно, не был дамой. В вестибюле мы не встретили ни хозяйки, ни экономки. Вышли на крылечко под липы, на которых уже появились почки. Рано в Германии наступает весна. Не то, что у нас в Сибири. Жиган достал свой фасонный портсигар. Массивный, серебряный, который к бабке не ходи. Попятил у того полковника с пригоршней фон, унт и цу. Машинально постучал сигаретой о его крышку, как все мы привыкли поступать с папиросами. Я тоже закурил и спросил без всякого напора. «Не догадываешься, Коля, о чем пойдет задушевный разговор?» Мало что в нем сейчас оставалось от прежнего ухаря. Это невооруженным глазом видно. «Кто его знает, товарищ майор?» — сказал он наконец. «Лучше бы вы сами сказали. Грехов за мной вроде не числится, так что не знаю». Вот только выражение его лица полностью противоречило словам. Чтобы это определить, не нужно обладать сверхчеловеческой проницательностью. Мялся, нервничал, явно догадывался. Вот тут я прибавил напора в голос. «Ну что ж, начну первым, я не гордый. Да и ради такого случая любую гордость в карман подальше запрячешь. Официальных оснований тебя прижать у меня нет, но ты ж не первый год служишь, сам прекрасно знаешь. У любого командира есть масса возможностей совершенно неофициальным образом подчиненному жизнь осложнить. Особенно в данном конкретном случае, когда я майор, а ты сержант. Трудненько будет подчиненному с командиром служиться. Ты меня уже немного знаешь. Если мне понадобится что-то узнать... Как сяду, так уж не слезу. Согласен? Да чего уж там. Согласен. Вот и отлично, сказал я. Разговор у нас пойдет о совсем недавнем случае, у моста. Там, в отдалении от прочих беженцев, сидела девушка. Сразу видно, что красивая, хоть и не умытая, растрепанная. Ваша троица на нее быстренько глаз положила. А я наблюдал из машины, частью от скуки. Частью от того, что усмотрел шанс тебя под взыскание подвести, не стану скрывать. Ну, надо отдать вам должное, за рукав не хватали, силком в автобус не тянули. Вот именно, товарищ майор. Никогда я за рукав не хватал и не тянул. Не в моих это привычках. Я привык, чтобы по доброму согласию, культурно уговаривали. Сущие джентльмены и рыцари, усмехнулся я. Ну да, видел, как уговаривали, колбасой заманивали. Явно галантерейные обхождения обещали. А потом что-то произошло. Ни грома, ни молнии, ничего такого. Но вас от нее словно током отшвырнуло. Всех троих. И сказал-то своим. Уходим от греха подальше. Тут и я подошел. Любопытно стало. Особенно, когда увидел физиономии ваши, не на шутку перепуганные. А ведь вы не из трусов. Да и ситуация была не та, чтобы так пугаться. Что там случилось, Ярчук? Он молчал и мялся. Отбросил с крыльца докуренную едва до половины сигарету и тут же достал новую. Я подпустил в голос ласковые угрозы. «Коля, честное офицерское, что я задумал, то и будет. Не слезу я с тебя, пока не расскажешь, что там у вас произошло. Сам понимаешь, в этом случае, со служебной точки зрения, тебе ничего не грозит. Было, конечно, нарушение известного приказа, но придется посмотреть сквозь пальцы». Я ж сам приказ нарушил, в машину ее взял. Вы это прекрасно видели. Ваш автобус совсем близко стоял. И таращились вы на меня и на нее. Как-то странно. Полные впечатления, знали что-то такое. Ну, что там случилось?